Глава 26. «Ксюша!» — изумленно осматривается по сторонам Оля. «Это что же, они вот так каждый день расхаживают?» — кивает она сначала на официантов с голыми торсами. На них из одежды только брюки и бабочки на мощных шеях. Затем она смотрит на сцену, где раздевается пожарный под визг собравшихся дам. «Работа у них такая!» — смеюсь, наблюдая за выражением лица подруги, которая, кажется, даже протрезвела от шока. «Работа!» — произносит она задумчиво, словно пробуя это слово на вкус. «Интересно, а их мамы знают, чем их сыновья зарабатывают?» «Оль, не душни! Ты хотела стриптиз? Мы пришли смотреть стриптиз. Наслаждайся!» Или ты, как одна из тех бабок на лавочках, готова целыми днями высматривать бесстыдников, только чтобы звучно плюнуть им в лицо? «Ты меня назвала бабкой?» — возмущенно распахивает она глаза. «Так, фокус внимания смещен, можем продолжать дальше». Подзываю бармена, но не успеваю сделать заказ, как Оля опережает меня. «Молодой человек». Глаза подруги скользят по торсу мужчины и совсем не поднимаются к его лицу. Но кажется, парню не привыкать, потому что он лишь играет грудными мышцами, чтобы порадовать клиенток, ни капли не оскорбляясь их вниманием. Олин рот приоткрывается в шоке, и только после этого она смотрит ему в лицо и смущается, но ненадолго. «А сделайте нам по коктейлю, такому огненному». «Понесло тебя, мать!» — смеюсь. «Это еще один из пунктов моего списка!» — поворачивается она ко мне и говорит так, чтобы слышала только я. «Пожалуйста!» — выставляет перед нами два пылающих шота с трубочками бармен. «Нужно выпивать очень быстро!» Не успеваю моргнуть, как Оля справляется со своей задачей, и я следую ее примеру. «Давай повторим!» — требует подруга. Повторив несколько раз коктейль, я понимаю, что часть событий вечера просто потерялась, потому что я прихожу в себя у сцены, на которую два накачанных самца вытащили мою дурную подружку и посадили ее на стул. «Что?» «Не понимаю, как так получилось?» Смотрю, как эти обаятельные гады трутся об нее, параллельно раздеваясь под ее подвизгивание. И вижу, что подруга дошла до кондиции, когда ей определенно точно нравится все происходящее. Когда один из танцоров сдергивает прямо перед Олиным лицом штаны, поворачиваясь к ней ягодицами, моя подружка, не стесняясь, лапает его за попу. Я словно наблюдаю чей-то пьяный сон, потому что вот эта озорная и веселая хохотушка, зажатая между двумя самцами, просто не может быть моей скромной Олькой, видевшей за всю жизнь лишь одного обнаженного мужика. Когда она наконец-то возвращается ко мне, возбужденная и заведенная, то заявляет: «А давай попробуем еще коктейль. И приват. Я хочу приват». Я понимаю, что с ней такой я точно не справлюсь, и нам требуется помощь. Вызываю такси. И под предлогом того, что нам нужно подышать свежим воздухом, вывожу ее на улицу как раз в тот момент, когда подъезжает машина. «Предательница!» — кричит она. «Сегодня наша ночь, а ты отправляешь меня домой! Да чем ты лучше Володи?» «Оль, тебе завтра будет плохо!» Я понимаю, что она слишком долго держала себя в рамках, подавляя свои истинные желания и не имея выхода для эмоций, кроме своих тортиков, и сейчас ее понесло. Поэтому представляю, как ей будет плохо на утро, ведь я и сама с трудом понимаю, что происходит. «Плевать, зато мне сейчас хорошо. Ксюша, ну пожалуйста, давай вернемся. Солнце, я боюсь, что утром ты будешь проклинать меня сильнее, чем себя за то, что не остановила тебя». Оля дует губы, оглядываясь по сторонам, и тут ее взор на что-то натыкается, и ее губы растягиваются в улыбке. Такая перемена настроения пугает меня. Она поднимает руку и машет кому-то. «Что?» Испуганно прослеживаю за тем, куда она смотрит. Вижу через дорогу группу мужчин возле какого-то бара и то, как в ответ ей машет гориллоподобный качок. «Ты что творишь?» «Здороваюсь со своим тренером». Она, пошатываясь, обходит такси и делает шаг в сторону дороги. Эта дурная не смотрит по сторонам, и я с ужасом понимаю, что на нее несется машина. «Оля!» — кричу в ужасе, потянувшись за ней, но не успеваю поймать ее руку. Раздается визг шин, а дальше ночную улицу оглушают крики. «Куда прешь, дура?» — выскакивает из здорового джипа мужик в костюме. «А ты куда летишь?» — не теряется Оля. Я подбегаю к ней. «Это дорога, идиотка!» — продолжает орать водитель. «Тут даже нет пешеходного перехода!» «Уважаемый, полегче!» — приближается с другой стороны та самая горилла, которой так обрадовалась моя бедовая подруга. «С женщиной разговариваешь?» «Это не женщина, это дура!» — не успокаивается едва не наехавший на нее мужик. «Ты кого дурой назвал?» — кидается в его сторону Оля. Стараюсь ее удержать, но внезапно в ней откуда-то появляется богатырская сила, потому что она как-то очень легко отталкивает меня. «Тебя!» — рявкает ей в лицо мужлан. «От придурка слышу!» «Ты что, бессмертная?» «Мужик, ну ты же видишь, женщина!» Все еще пытается сгладить конфликт горилла. «Какие-то проблемы, мужики!» Подходят еще трое, которые стояли на крыльце с этим самым тренером. «Никаких проблем!» Внезапно меняет настрой водитель. «Этой дуре жить надоело!» «Сам идиот!» Не успокаивается подруга. И вот мы уже сидим в баре вместе с друзьями гориллы и мужиком, едва не сбившим мою подругу. Похоже, эта ночь никогда не закончится, потому что как-то очень быстро Оля перестает перепираться с водилой, и вместо криков они примагничиваются друг к другу ртами. И кажется, что один из них точно проглотит второго. Похоже, что стриптизеры были меньшим из зол. Тогда я делаю то, чего не сделала бы никогда и ни при каких условиях. Но сейчас мне нужно спасаться и спасать свою скромницу. Я звоню сыну и прошу нас забрать из этой клоаки разврата.